запрашивая то, что ей не нужно, и предлагая то, чего Великобритания не хотела, всеобъемлющие обязательства по защите Британской империи, Германия вызвала у Великобритании подозрения, а не стремится ли та на самом деле к мировому господству. Германское нетерпение лишь усугубило сдержанность британцев, которые стали испытывать глубочайшие сомнения по поводу того, здраво ли судит о вещах их потенциальный партнер. «Я вовсе не собираюсь пренебрегать откровенно выраженным беспокойством моих германских друзей», – писал Солсбери. «Но вряд ли было бы разумным в значительной степени руководствоваться их советом. Их дьявола во плоти больше нет, они стали гораздо милее и приятнее в обиходе, но как им не хватает сейчас исключительной проницательности старика Бисмарка?» Смотри, Солсбери, лорд. Цитата по Крейг, Германия, 1866-1945, страница 236. В то время как германское руководство лихорадочно изыскивало возможности вступления в союзы, германская публика требовала проведения еще более напористой внешней политики. Только социал-демократы какое-то время выделялись на общем фоне, хотя в конце концов и они подчинились общественному мнению и поддержали объявление Германии войны в 1914 году. Руководящие классы Германии не имели опыта европейской дипломатии, а еще меньше представляли себе, что такое «Weltpolitik», на проведение которой столь рьяно настаивали. На юнкеров, приведших Пруссию к господству над Германией, ляжет после двух мировых войн пятно позора, особенно в восприятии Соединенных Штатов. На самом деле юнкеры как раз наименее виноваты в переборе, допущенном в области международных отношений, поскольку в своей основе были ориентированы на внутриконтинентальную политику и мало интересовались событиями за пределами Европы. Скорее, в этом плане следовало бы говорить о новых руководителях промышленности и о все более многочисленном в Германии слое представителей свободных профессий, которые стали эпицентром национальной агитации в отсутствии парламентского буфера, уже несколько столетий существовавшего в Великобритании и Франции. Страница 162. В этих западных демократиях сильные националистические течения направляются по каналам парламентских институтов. В Германии они вынуждены были искать свое выражение во внепарламентских группах давления. Несмотря на всю автократичность Германии, ее лидеры ревниво прислушивались к общественному мнению, и на них националистические группы давления оказывали сильнейшее влияние. Эти последние воспринимали дипломатию и международные отношения как нечто вроде спортивных состязаний и все время подталкивали правительство к занятию более жесткой линии, расширению территориальной экспансии, приобретению новых колоний, усилению армии, увеличению числа военных кораблей. Националисты воспринимали нормальную дипломатию взаимных уступок и взаимных выгод, малейший намек на шаг в сторону партнера со стороны германской дипломатии как страшнейшее унижение. Курт Рицлер, политический секретарь германского канцлера Теобальда фон Бетман-Гольвига, занимавшего этот пост в момент объявления войны, весьма уместно заметил: «Угрозы войны в наше время проистекают из внутренней политики тех стран, где слабому правительству противостоит сильное националистическое движение». Цитата по книге «Штерн Фриц. Поражение либерализма». Нью-Йорк, Колумбия, Юнайф Пресс, 1992 год, страница 93. Подобный эмоциональный и политический климат породил крупнейший германский политический промах, так называемую «Крюгеровскую телеграмму», из-за которой император подорвал саму возможность Британского альянса, по крайней мере, до конца столетия. В 1895 году некий полковник Джемисон при поддержке представителей британских колониальных интересов и, самое главное, Сесиля Ротса, устроил набег на независимое буссское государство в Южной Африке – Трансвааль. Набег окончился полнейшей неудачей и поставил в более чем неловкое положение правительство Солсбери, которое утверждало, что не имеет к нему непосредственного отношения. А германская националистическая пресса надрывала глотки, требуя унизить британцев еще больше. Фридрих фон Гольштейн, главный советник и так называемый серый кардинал Министерства иностранных дел, увидел в этом злосчастном набеге возможность показать британцам, какие преимущества дают дружественные отношения Германии путем демонстрации того, каким она может быть въедливым оппонентом. Со своей стороны, кайзер не мог сдержаться и не воспользоваться случаем в очередной раз проявить высокомерную прыть. Вскоре после нового 1896 года он направил послание президенту Трансвааля Паулю Крюгеру и поздравил его с отражением нападения извне. Это была прямая пощечина Великобритании, которая увидела в этом призрак германского протектората в самом центре региона, который британцы считали сферой собственных интересов. На самом деле, так называемая крюгеровская телеграмма не отражала ни германских колониальных чаяний, ни германской внешней политики, ибо была в чистом виде игрой на публику, и игра достигла своей цели. «Ни одно из действий правительства за многие годы», – писала либеральная Allgemeine Zeitung 5 января, – «не давало столь полного удовлетворения, как это. Это послание проистекает из самой глубины души немецкого народа». Цитата по Кэрол Малкольм «Германия и великие державы. 1866-1914 годы». Нью-Йорк. Прентис Холл. 1938 год. Страница 372. Близорукость и нечувствительность Германии усугубили эту тенденцию. Страница 163. Кайзер и его окружение решили, коль скоро любезное обхождение с Великобританией не повлекло за собой заключение союза, то, быть может, германское неудовольствие, которое обойдется куда дороже несговорчивым британцам, окажется для них более убедительным. К несчастью для Германии, подобный подход не согласовывался с историческим опытом, где полностью отсутствовали примеры британских уступок запугиванию. То, что началось как мелкое подразнивание в целях демонстрации ценности германской дружбы, постепенно стало превращаться в подлинный стратегический вызов. Ни один вопрос не смог бы превратить Великобританию в столь непримиримого противника, как угроза ее господства на морях. Но именно этим как раз и занялась Германия, похоже, даже не отдавая себе отчета в том, что этот вызов уже нельзя будет взять назад, и он без ответа не останется. Начиная с середины 90-х годов XIX века, внутри Германии стало возрастать давление по поводу строительства крупного военно-морского флота. Во главе его стояли так называемые «флотенбауэры», одна из многих возникших тогда групп давления, в составе которой были и промышленники, и определенное число морских офицеров. Поскольку так называемые «флотенбауэры» были заинтересованы в росте напряженности в отношениях с Великобританией, дабы оправдать ассигнование на военно-морские нужды, они с энтузиазмом восприняли телеграмму Крюгеру. Как, впрочем, восприняли бы любой другой повод для конфликта с Великобританией в отдаленных уголках земного шара, начиная со статуса Самоа и кончая проблемой границ Судана и будущего португальских колоний. Так начался порочный круг завершившейся конфронтации. И все ради того, чтобы построить флот, который в будущей мировой войне всего один раз сойдется с британским и не принесшим решающего успеха ни одной из сторон в Ютландском бою. Так Германия умудрилась добавить к растущему списку оппонентов еще и Великобританию. А та, разумеется, не могла остаться безучастной к тому, что континентальная держава, уже обладающая самой сильной армией в Европе, поставила себе целью добиться паритета с Великобританией на морях. И все же кайзер, похоже, безразлично относился к результатам своей политики. Британское раздражение германским воинственным пустозвонством и строительством военно-морского флота поначалу не меняло того непреложного факта, что на Англию имеет место давление Франции в отношении Египта и вызов со стороны России в Средней Азии. Ну а если Россия и Франция решат сотрудничать и начнут одновременно оказывать давление на Великобританию в Афганистане, Африке и Китае? А если немцы присоединятся к ним и организуют нападение на империю в Южной Африке? И британские руководители засомневались, является ли так называемая «блестящая изоляция» все еще приемлемой внешней политикой.